Глава 46. Аманда повиновалась. Человек с пистолетом включил свет в комнате, и девушка увидела связанную Ребекку. Та в неловкой позе лежала на полу с кляпом во рту. На лице были царапины, по подбородку текла кровь. Избитая кузина, кровь Тайлера на руках человека, стрелявшего в него, все это привело к тому, что страх Аманды сменился гневом. Бледная Ребекка широко раскрыла глаза. Она увидела Аманду, но ее радость тут же сменилась страхом, когда за спиной ее двоюродной сестры появился человек с пистолетом. Аманда поспешила к Ребекке и попыталась помочь ей принять более удобную позу. Ребекку удалось посадить, но у нее закружилась голова, и она приникла к Аманде. «Что ты с ней сделал?» — спросила Аманда. «Заткнись!» — приказал он. Ребекка тихо простонала сквозь кляп. Она смотрела не на кузину и не на громилу с пистолетом. Аманда проследила за ее взглядом и увидела парящие в воздухе привидения. «Заткнись, я сказал!» — повторил мужчина. «Ты Эван или Даниэль?» Он был потрясен, услышав, что она называет их имена. «Брэд рассказал, как вас зовут». «Дядя Джордан и тетя Синтия. Это Даниэль?» «У тебя ничего не выйдет. Тебя не обмануть меня старым фокусом. Кто-то у тебя за спиной», — ответил он. Но невидимые для него призраки качали головами. Ребекка спряталась за сестру. «Значит, ты Эван», — сказала Аманда. «Послушай, ты, я не знаю, на что ты рассчитываешь, но я тебе говорю». Она увидела в глазах негодяя неуверенность и страх и решила сбить его с толку. «Твои родители еще живы, Эван?» Эван был так удивлен ее вопросом, что ответил. «Нет, они давно мертвы». «Но если бы их привидения внезапно появились в этой комнате, ты бы закричал?» «Оставь в покое моих родителей, ты ничего о них не знаешь». «Да, но я уверена, что они в тебе разочаровались, кем бы они ни были. Дело в том, что привидение родителей Ребекки находится здесь, у тебя за спиной». Он бросил нервный взгляд в ту сторону, куда смотрела Ребекка, и сделал шаг назад. В этот момент привидение что-то отвлекло, они повернули головы, словно услышали что-то, а потом исчезли. Аманда почувствовала, что часть уверенности покинула ее вместе с фантомами. Почти сразу она услышала доносящийся снизу шум. Эван также что-то почувствовал, вышел в коридор и выключил свет. Пока бандит отвернулся, Аманда вытащила сотовый телефон Тайлера и, не поднимая его, нажала на кнопку повторного набора номера. Эван услышал голос Алекс, доносящийся из трубки, бросился к Аманде, вырвал аппарат у нее из рук и разорвал связь. Затем силой швырнул телефон в Аманду, и хотя она попыталась защитить лицо, он угодил ей в бровь и отлетел под кровать. Туда ей было не дотянуться. Заскрипела ступенька лестницы. Эван вышел за дверь, держа пистолет перед собой, и осторожно зашагал по коридору. Аманда, не обращая внимания на тихое поскуливание Ребекки, осторожно отодвинула ее в сторону. Она огляделась по сторонам в поисках оружия и увидела на туалетном столике большую вазу с засохшими цветами. Схватив ее, Аманда прокралась к выходу из спальни. Бандит стоял возле лестницы. «Если хорошо размахнуться...» Аманда услышала глухое рычание. «Призрак, у него пистолет!» — закричала она и швырнула в Эвана вазу, которая ударила его по голове, упала и с грохотом разбилась где-то на ступеньках. Аманда включила свет, надеясь, что это поможет псу увидеть пистолет. Но Эван уже стрелял в призрака. Пес летел вверх по лестнице. Бандит навел оружие на Аманду. Призрак прыгнул, сбил Эвана на пол и оказался между ним и Амандой. Он стоял, ощетинившись, и рычал на врага. Эван поспешно вскочил на ноги и снова поднял пистолет. Призрак прыгнул вперед и вонзил клыки в горло Эвана. Взвелось пламя, тело бандита, руки, ноги и лицо вспыхнули. Рот открылся, словно в немом крике, и Эван исчез. Ошеломленная Аманда замерла на месте. Но на лестнице не было ни малейших следов огня, ни пепла. Неужели она видела, как... Да, это призрак. Он посмотрел на Аманду. На мгновение ей показалось, что он может напасть на нее, но она не увидела ярости в его взгляде. Пес спокойно сидел на месте, словно понимал, что сейчас к ней лучше не приближаться. «Только не думай, что я не испытываю благодарности, но ты ужасно меня напугал», — сказала она, чувствуя, как дрожит ее голос.